Поэзия. 2003 год. Избранная. Уроки грима. На уроках по гриму рисуем морщины. Синяки под глазами и складки у рта. И уверены, что уж мы-то, конечно, уж мы-то уж точно такими никогда. И смеемся до слез, до размытости линий, в абстрактную живопись на беспечном лице. Это было вчера, лишь вчера. А сегодня? Без урока и смеха дневной макияж. Сделать чуть незаметней отеки, морщины, синяки под глазами и складки у рта. Нет причин для печали, мы все-таки живы. В мире нашего завтра морщины не в счет. На уроках по гриму объясняю морщины. Синяки под глазами — приметы времен. И девчонки смеются, мальчишки смеются. Уж они-то уж точно такими никогда.